Что же ты за человек такой, откуда столько гордости, если, что это не деньги рода, а мои, честно заработанные, вдруг призналась она. Что смотришь, я вообще-то владею своим брендом косметики, так что могу себе позволить раздавать деньги кому захочу. Это мой подарок тебе, в честь возвращения домой. Не возьмешь, и у тебя будут проблемы. Эх, если не возьму, обидится. Ладно, к черту, просто случайно забуду на тумбочке. Спасибо, сестра, я улыбнулся, убирая карту в карман. Я обязательно верну тебе в 100 раз больше. В 100, она задумалась. Так неинтересно, давай в 111. Я усмехнулся и, подойдя к ней, погладил ее по голове, отчего она, кажется, даже впала в ступор. «Ты чего это?» – спросила Лена, впрочем, не убирая руку с головы. «Сестра, ты уже совсем взрослая, а все еще ведешь себя, как ребенок. Как там у вас с Данилом? Уже дошли до того самого?» Я присел рядом с ней на кровать. «Мелкий!» – вскликнула она, вскакивая. «Это тебя не касается!» И убежала, сверкая босыми пятками. Даже тапочки свои розовые забыла. Да, я выбил ее из равновесия. Она явно собиралась замучить меня вопросами, вытащить из меня информацию и как минимум занять все мое время. А так, я ее и не обидел, а просто смутил и проводил. Но эх, молодость, смущаться от такой ерунды. Хотя, для нее это, наверное, очень важно. Все же будущий муж, до свадьбы ни-ни, все дела. Хотя мало кто знает, что аристократки порой пренебрегают данными традициями, а после просто пользуются услугами целителей. Почему-то вспомнились прелестные формы Регины, но я тут же отмел эти воспоминания в сторону. Будет еще время, будет. А пока надо заняться поиском родового источника. Если его здесь нет, это будет та еще катастрофа. Уселся поудобнее в позе лотоса на кровати и начал тянуть энергию от всего вокруг, пытаясь определить, где ее концентрация выше. Но то ли его здесь действительно просто нет, то ли общий магический фон сбивает концентрацию, либо же он очень сильно экранирован. Как итог, у меня не вышло определить, где он находится. Тогда я решил переключиться и попытался вновь срастить рану от темного источника, но и тут потерпел фиаско. Мне нужна энергия, очень много энергии. Упал на кровать, сладко потянулся. К черту, время еще есть, в любом случае найду, а упускать шанс поспать в мягкой кровати, надо быть тем еще глупцом. А я умный, мне так дед говорил, так что спать, почти уснул, но тут снова начали атаковать навязчивые мысли найти Регину. Нет, стоп, вон все лишние мысли, я с ней на ночь зависну, сон важнее, чую пятой точкой, завтра непростой день будет. Так и уснул, даже не раздевшись. Проснувшись, увидел солнце, которое уже давно поднялось из-за горизонта. Давно я так долго не спал, и в полной мере оценил все удовольствия от сна. Люди часто просто не понимают, что такое не спать. Слабый разум от этого просто может сойти с ума. Маг, конечно, нет, но и его мозг можно перегрузить, особенно если он долго не спит. Скинул одежду, сходил в душ, порылся в шкафах и таки нашел спортивный костюм. Черный, с золотыми полосками и от какой-то непонятной фирмы. 60 тысяч для пробежки, чет дешево дайте 2. Но надо отдать должное, сидит неплохо, а очень даже хорошо. Открыл дверь и вздрогнул от неожиданности. Напротив двери, чуть склонившись, стояла служанка с черными длинными волосами, которые закрыли ей часть лица. Она тут всю ночь караулила или что? Хорошо, хоть я в туалет не захотел, да и плюс в том, что он находится в моей комнате, иначе точно не дотерпел бы, и случился конфуз. «Ты чего тут стоишь?» – подозрительно спросил я. «Хотела позвать вас на ужин, господин», – тихо ответила служанка. «Так чего не позвала?» «Я пыталась, но вы не просыпались, и вот, стою жду». «И сколько ты тут уже?» «Только сейчас заметил, что ее слегка покачивает». «Около 3 часов, господин. Ваша матушка сказала не возвращаться без вас. Прошу прощения», – подошел к ней и взял на руки. «Ой», – тихонько взвизгнула она, но не сопротивлялась. Хорошенько же они их тут выдрессировали, что она 3 часа терпела. Занес ее в комнату, а затем и в санузел. «Господин, так нельзя, нам запрещено посещать господские уборные». Девушка попыталась сопротивляться, но я остановил ее рукой. «Как закончишь свои дела, просто приберись в комнате и все», — произнес я, закрывая дверь снаружи. Выйдя из комнаты, спустился в трапезный зал, но кто бы сомневался, что там будет пусто. В прихожей взял новые кроссовки и пошел на пробежку вокруг всего поместья. Хоть это тело и тренированное, но я вчера неплохо так поел, так что не стоит запускать себя. Видя меня, слуги рода кланялись, и это нехило так мешало, как им, так и мне. Поэтому подбежал к воротам и после их открытия, побежал уже по главной дороге. Сегодня было не так жарко, поэтому какого-либо дискомфорта не испытывал, а наоборот наслаждался новой для себя жизнью. Уделив должное внимание развитию тела, остановился возле поляны. На ней решил снова попробовать найти родовой источник. Здесь энергия была уже гораздо чище и насыщеннее, значит, я стал ближе к нему, но все еще не вижу ту самую ниточку, что странно. Такое возможно только при одном условии, если он под печатью. Но кому понадобилось накладывать печать на источник хоть и графского, но не особо сильного рода? Да, раньше они имели вес в обществе, но все равно странно. Хоть я сейчас и без собственного источника, однако все равно должен был его почувствовать. Значит, печать накладывал кто-то сильный, и он был явно не с земли. Хотя я еще не знаю силу нынешних абсолютов. Нужно будет поподробнее ознакомиться с этой информацией. Мне в любом случае в будущем с ними придется сражаться, я не строю в этом плане никаких иллюзий, поэтому нужно заранее разузнать о противнике. Немного повалялся в траве, наслаждаясь солнцем и свежим воздухом. С самого начала на этой планете пришлось крутиться и что-то делать, но какой же кайф, просто вот так поваляться, ничего не делая. Немного погрезив о том, чтобы оказаться на каком-нибудь пляже у моря, со вздохом поднялся и побежал обратно. Отдыхать буду после восстановления своих сил, чтобы уже не чувствовать себя таким уязвимым. У входа в дом меня уже встречала та самая служанка, которую я увидел первую, проснувшись. В руках она держала влажное полотенце, которое тут же протянула мне, и все такая же неулыбающаяся. «Спасибо», — улыбнулся я ей, с удовольствием вытираясь прохладным полотенцем. «Это вам спасибо», — вновь тихо произнесла она. «Да будет», — махнул я рукой. «Если бы я позволил такой милой девушке оказаться в неприятной ситуации, то не простил бы себя. И на будущее, если я не проснулся, не нужно так стоять и ждать. У меня бывают очень глубокие сны». «Хорошо, господин», — слегка поклонилась она, а на ее лице наконец проступила улыбка. «Я собрался уже идти в дом, но вовремя вспомнил об одной вещи и остановился. Вот еще что, скажи, пожалуйста, всех девочкам, что если я не открываю, то лучше не заходить в мою комнату». «Знаю», — прервал я ее, увидев, что она возмущена такими словами, потому что наверняка гордится своим обучением. «Вы никогда так не сделаете, но всякое может случиться. Поверь, это опасно в первую очередь для вас», — сказав это, пошел в свою комнату. «Что поделать, я действительно пока что опасен для общества. Во времена, когда я был привратником, даже самому сейчас не верится, что теперь это так звучит, был, я спал в полглаза, иногда вообще долго не спал. Да там нет времени, это великое ничто, но от этого было только тяжелее. Твари иногда все же приоткрывали врата общими усилиями, и наружу выходили мелкие демоны. Они скапливались перед вратами, по всем канонам военного искусства создавали плацдарм, группы прикрытия и пытались открыть проход для по-настоящему устрашающих существ. Мелкие, это конечно же утрировано. Один раз им удалось даже накопить силы на то, чтобы выпустить хаотическую виверну, высотой метров по 15, искаженная хаосом тварь была хороша. Ох и веселая была битва, а особенно ее конец. Я собрал частицы силы, что выплеснулось из-за врат вместе с тварью, влил их в вершину, отсек твари конечности, а затем положил на ее шею заполненный огромной силой меч, и наблюдал за тем, как она пытается выбраться. А как еще было себя развлечь в этом месте? На тот момент я еще не мог спокойно передвигаться в броне, поэтому использовал этот случай. Ведь пока тварь не была убита, я мог спокойно гулять по вечному ничто, ну по крайней мере недалеко. Вот поэтому и не стоит заходить им ко мне в комнату, потому что может так случиться, что я окажусь в бессознательном состоянии и они рискуют просто умереть. Приняв душ, подыскал себе походную одежду, а именно, синие джинсы и черную футболку. Так себе, конечно, походная одежда, но в гардеробе не нашлось никакого другого приличного костюма. Нужно потом будет сделать на заказ. Снова залез в интернет с ноутбука, чтобы найти ближайшую пространственную аномалию. Здесь их называют совершенно дурацким словом «разлом». Разлом вообще никак не характеризует аномалии, но зато говорит о невежестве местных жителей и уровню их понимания сути энергии и магии. Таких пространственных аномалий поблизости оказалось две. Одна в 9 часах пути на автобусе и уже контролировалась местной императорской семьей, фамилия которых – Романовы. Это, конечно же, ни о чем мне не говорит, но запомнить стоит. Вторая в 4 часах пути и контролировалась Вяземскими. Ну, тут и выбирать нечего, еду на дальнюю. Кто знает, что мне родственнички в подконтрольной им захотят устроить. Все же я не могу пока им доверять. Да и непонятно, смогу ли хоть когда-то. Да и я ведь не обещал, что поеду в разлом Вяземских. Разговор был просто за разлом. Так как путь предстоит не близкий, попросил одну из горничных принести какой-нибудь рюкзак. Пока она ходила, достал две кофты, сменное нижнее белье и пару футболок с носками. Кто знает, сколько я там буду. Собравшись, оглядел себя в зеркале. Ей-богу, турист. Кепки только не хватает. Кстати, о ней. Порывшись, все же нашел нужную. Черную, с железными вставками. Закрыл ноутбук, засунул телефон в карман. Ну вперед, становиться легендой. За дверью меня ждал сюрприз. Огромная тварь с телом льва, головой змеи и крыльями стрекозы за спиной. Я бы, наверное, и отреагировал хоть как-то, будь оно живое, но в теле этой твари не было ни одной нити энергии. Не обращая внимания на страшный рев твари, вышел в коридор, ища шутника. Виновник не заставил себя ждать. Слева за соседней приоткрытой дверью стоял младший брат, который снимал все на камеру телефону. Самому-то не смешно, я подошел к двери, открывая ее. «ФФ, тот вышел из укрытия, я же не виноват, что ты отказываешься со мной драться. Вот и подумал, что если напугаю тебя, то смогу заставить сразиться. Что за артефакт, то хоть, покажи». «Это про...» Он не договорил, потому что я выхватил у него из рук небольшой шестигранный кубик, переливающийся синим цветом. «Отдай, живо!» – заверщил мелкий. «Конфискую за моральный ущерб. За такие шутки в зубах бывают промежутки. А ты попробуй», – он оскалился. Делаю резкий шаг в его сторону и приставляю три пальца к горлу, так, чтобы они давили на уязвимые точки. «Ну вот, попробовал», – ухмыляюсь прямо ему в лицо. Он сглотнул комок, а потом попытался что-то сказать, но только захрипел. Я немного ослабил нажатие пальцами, и он смог говорить. Это бесчестно. Даже сейчас храбрится, глаза сверкают жаждой боя. Маленький волчонок, уважаю. Да ты что, а то, что ты напал на меня иллюзией, пытаясь таким образом опозорить. Это честно, а может быть ты про то, что я сделал это неожиданно, без команды к бою. Так, увы, мой маленький, наивный братец, в мире за стенами дома тебя не будут восхвалять как гения просто за то, что ты Вяземский. Там придется пробивать дорогу силой и хитростью. Фору тебе даст только глупец или тот, кто гораздо сильнее. Уяснил? Дуэль. Захрипел он. Я надавил чуть сильнее. Он попытался поднять руку и зажечь в ней пламя, но у него ничего не вышло. Когда он вновь опустил руку, я отступил на шаг назад. Дураки долго не живут. Гоша, уясни уже это наконец. Мы с тобой обязательно сразимся, но только тогда, когда ты придешь ко мне как воин, а не как сопливый мальчишка, который кичится тем, что мама называет его гением. Тренируйся, учись, читай книги. Я посмотрел ему прямо в глаза. В большом мире никто не пожалеет тебя. И нет, ты там не самый сильный, а лишь один из многих. И если ты не будешь тренироваться, то тебя размажут вот так, просто мимоходом, чтобы не мешался. Посмотрел на артефакт в руке, слегка сжал его, и иллюзия развеялась. Простенькая игрушка, но тоже может сыграть свою роль в сражении. А мелкому, пожалуй, рано доверили ее. Зато я сделал ему внушение и дал мотивацию. Не сомневаюсь, что он все понял. Это было видно по задумчивому взгляду, с которым он уставился на меня. Махнув все еще приходящему в себя мальцу, поспешил покинуть дом. Меня ждут приключения, опасности, сражения. Долой эти скучные интриги в песочнице. Но на первом этаже меня действительно ждали, и далеко не приключения. Мать, сестра и присоединившийся к ним Данил. Захотелось просто проскочить и сделать вид, что я их не заметил, но они стояли прямо у входа. «Доброе утро, мама, Лена, Данил», — посмотрел на каждого поочередно. Мать посмотрела на меня и, кажется, в ее взгляде проскочила укоризна. «И это вот в этом ты собираешься идти в пространственную аномалию?» — произнесла она холодно, покачав головой. «Мда уж, а весь, если бы не артачился и просто пошел за служанкой в новую комнату, то подобрал бы там себе что-нибудь подходящее. Да мне и в этой одежде удобно», — я оглядел себя. Вперед вышла сестра, В руках она держала небольшой сверток. «Ты не пришел на завтрак. Я вот тут собрала тебе немного, чтобы хотя бы утолить голод». В желудке действительно было пусто, а мне сначала ехать до города, а только потом до разлома. Можно, конечно, и в городе подкрепиться, но да ладно. От чего-чего, а от еды точно отказываться не стоит. «Спасибо, Лена», — улыбнулся я, убирая сверток в рюкзак. Я посмотрел на Данилу. «А ты не хочешь со мной?» Он задумчиво посмотрел на меня, а потом помотал головой. «Прости, может быть, в другой раз». «Ладно», — я хмыкнул. «Дело твое». Надел кроссовки и вышел на улицу. На улице стало ощутимо жарче, но даже это не способно сейчас испортить мне настроение. Видеть их постные рожи сил нет. Может, ну это дурацкое погрызенное графство? Ну вот стану я главой рода, а дальше что? Ждать удар в спину? Они так просто в любом случае не примут меня. Тут либо как-то завоевать их доверие, чего я не хочу, ибо слишком геморно, либо покорить превосходящей мощью, что тоже сейчас проблематично. Да и зачем мне тратить на них энергию? Не собираюсь я ничего доказывать. Куда ни кинь, всюду клин. Ладно, еще год и 3 месяца есть. Главное за это время никого из них не убить, а то у меня тоже нервы не железные. Они так-то основательно испорчены мудаками и предателями. Отойдя на километр от особняка, стал ждать автобус. Каждый день он в одно и то же время приезжает, чтобы привести и увести слуг рода. Вот и сейчас я стоял на остановке с 2 девушками, которые старались скромно не отсвечивать. Не хотят общаться, ну и ладно. Наконец подъехал автобус, и я с большим удовольствием зашел в него, потому что жара уже начала надоедать. Это в прошлом теле я мог спокойно терпеть большие плюсовые и минусовые температуры, а тут приходится страдать. По пути успел опять поспать. Что странно, вроде выспался, а почему-то все еще преследует дрема. По прибытию первым делом решил отыскать магазин сотовой связи. Телефон заменю потом, денег не так много. А вот сим-карту нужно сразу купить новую. Надо признать, автобус остановился не в самом приятном месте, отсюда до магазина целых 2 километра пешком, но это по главной дороге. Порыскав глазами, заприметил проулки, по которым наверняка удастся сократить расстояние. Вот только есть проблема, все люди старательно обходят эти места, хотя там вроде бы очень даже чисто. Пожав плечами, все же решил срезать путь. Через пару сотен метров стало понятно, почему сюда не заходит. Впереди, крутя в руках по керамбиту, стояли в тенечке 2 парней, и вид у них был далеко не дружелюбный. Судя по звуку шагов, позади нарисовалась еще 2. Как интересно, и кажется, тут снова ждут меня. Опять братец постарался, кажется, я не стану дожидаться 18 лет и устрою с ним дуэль, а вернее проведу показательную порку. Может, тогда начнет присылать убийц поинтересней, чем какие-то гопники. Что с них взять-то кроме денег? Глава 10. Что не так с этим днем? Гопники стали окружать меня. Стайка гиен. Кто это у нас тут? Спросил тот, что был слева, и присвистнул. Парни, да вы посмотрите на его лук. Весь в чистеньком, новеньком, богатенький мальчик. А почему такой богатей ходит по закоулкам города? Что, денег на такси не дали мамочка с папочкой? Забавно. И это город под контролем моего рода. Родственнички даже, наверное, и внимания не обращают на такую шпану. Действительно, а зачем? Живут в особняке, да в ус не дуют. Они вон даже посреди белого дня не боятся заниматься своим ремесло. А потом вопросы, почему упадок происходит. Работать надо потому что, а не в интрижки играть. Ребятки, шли бы вы по добру по здорову, пока я в более-менее добром настроении, выдавил я улыбку. Улыбаться этим идиотам желания не было, но и время на них тратить тоже такое себе. Подцокал и помотал пальцем из стороны в сторону все тот же левый, по всей видимости главарь данной банды. «Мальчик, выкладывай все ценности, и я обещаю тебе, что мы тебя не тронем». Я состроил грустное лицо. По крайней мере надеюсь, что оно действительно было таким. «Но у меня действительно ничего нет», — пролепетал я, искренне внутри смеясь над тем, как лица гопников расплываются в самодовольных улыбках. Уличные псы одинаковы во всех мирах и во все времена. Хотя это, наверное, все же не псы, скорее крыски, злобные, мелкие, кидаются на всех подряд и бегут при виде более грозного соперника. «Мальчик, главарь в развалку пошел ко мне, не играй с нами, давай сюда рюкзак». «Эй, ладно». Я медленно начал снимать рюкзак со спины, всем своим видом показывая, что покоряюсь им. «Глупые дети, но я им преподам сегодня урок, быть внимательнее при выборе жертвы». ведь они перепутали льва с домашней кошкой. Увидев, что я не сопротивляюсь, гопники расслабились. Я кидаю рюкзак самому главному и резко поворачиваюсь назад. Позади действительно стояли двое. Один близко, видимо, хотел в случае чего схватить меня сзади, а вот второй чуть дальше, чтобы контролировать ситуацию. Все же какая-то тактика у них уже есть, но этого мало. Двумя ударами, одним в живот, а другим в подбородок, вырубаю первого, а второй уже начинает запитывать доспех духа. Так среди них одаренный. Вот почему они такие храбрые. Ну-ну. Толкаю первого на второго и бью ему в грудь с ноги. В результате второй ударяется головой о стену и оба падают на дорожку. Не поворачиваясь, уклоняюсь от удара ножом. Хватаю противника за руку и резко бросаю через плечо. Разворачиваюсь на последнего, но он, бросив нож, побежал в переулок. Собрался уже забить на него, но тут неожиданно догнала мысль, что эта скотина побежал за подмогой. Хватаю камень и кидаю ему в голову. Слышится глухой удар, и он падает на дорожку. Вроде бы не убил, а остальное не важно. Каждый, кто берет в руку нож, должен быть готов получить камнем в тыкву. «Босс это так не оставит», — шепчет их главарь, пытаясь подняться. «Прикольнуться над ним, что ли?» Присаживаюсь на корточки рядом. Он поворачивается ко мне, и я смотрю в его честные глаза, а сам незаметно нажимаю на кубик артефакта, который забрал утром у Гоши. «Босс, говоришь, и кто же это?» «Что, зассал?» Он усмехается кровавой улыбкой, потому что изо рта у него идет кровь. «Босс наш из рода Мартыновских. Хана тебе, тюфяк, тюфяк, ни стыда, ни совести. Как бы это я только что с ними разделался. Ну да ладно, идиотов только могила исправит. Обернись-ка», киваю ему назад. Он в ту же секунду это делает и замирает на месте. Сразу видно человека, который никогда не видел чудовищ. «Ка!» Издает странный звук иллюзия. На этот раз это большая ящерица с головой льва. «А-а-а!» Вторит ей бедолага и срывается с места. Да так, что только пятки сверкают. И где только силы на это взял. Забавно. Не ожидал увидеть Сарса в этой игрушке. Иллюзия замигала и исчезла. Разрядилась, что ли? Попытался вновь ее активировать, но все без толку. Ладно, если не заработает, то оставлю до времен, когда смогу сам заполнить ее энергией. Ну или обменяю ее на что-нибудь. Подхватил сумку и уже собрался идти, но вспомнил про то, ради чего вообще решил потратить на них время. Что с боя взято, то свято. Пошарив в карманах лежащих без сознания гопников, разбогател на 3328 рублей. Не густо, но все равно плюс. Так как тут закончил, пошел дальше. Если кто-то еще и есть впереди, то этот полудурок точно их предупредит. Если они умные, уйдут с дороги, а если нет, что же, я за себя не отвечаю. Интересно, что здесь забыли Мартыновские. На землях рода Вяземских то, кажется, это тоже графский род, но с куда меньшими землями. Неужели родовая война намечается? Пока это не мое дело, да и на слова шпаны опираться тоже такое себе, однако пометку сделать стоит. Как и думал, путь оказался чист. Пару раз за некоторыми из дверей было сложно шевеление, но при моем приближении оно тут же прекращалось. Когда вышел из подворотни, люди, которые были на тротуаре, шарахнулись от меня в сторону. Видимо, посчитали за одного из гопников. Но не страшно. Печально только то, что дальше не удалось пройти этими самыми проулками. В тенечке было хорошо. Наконец я добрался до нужного мне магазина. Стоило войти внутрь, как на меня сразу же обратила внимание стоящая за прилавком молодая девушка с неприличным количеством макияжа. Она окинула меня быстрым взглядом и тут же поспешила ко мне. «Добрый день, что будет угодно молодому господину?» — спросила девушка, сложив руки за спиной. «Может быть, вас интересуют ноутбуки? У нас недавно был привоз новых моделей». Она еще что-то лепетала, но я старался отстраниться от ее попытки втюхать мне товар. Торгаши везде одинаковые. Впрочем, я не затыкал ее, просто наслаждаясь прохладой от кондиционера. Когда она, наверное, перечислила уже весь ассортимент магазина, я улыбнулся и произнес: «Мне нужна сим-карта». «Что? Простите, господин, я не расслышала». Она мило улыбнулась: «У нас на данный момент действует акция. При покупке ноутбука вы получаете скидку на чехол для телефона в 30%. «Ух ты, аж целых в 30%. Восхитился я, а затем хмуро посмотрел на нее. «Я же сказал, зачем пришел. Может, уже поторопитесь и проконсультируете меня с выбором?» Она на секунду задумалась, а затем натянула улыбку еще шире прежней и защебетала: «Сим-карта? Конечно же, господин, у нас есть большой выбор, а также у нас есть акция. Купите две сим-карты и получите скидку на брелок в 20%. От такой наглости я даже опешил, а затем взгляд зацепился за камеру, которая поворачивалась в нашу сторону. Так вот оно что, да тут похоже работает целая схема. Пригляделся внимательнее к лицу девушки. Вот почему на ней столько штукатурки. Ей уже кто-то влепил за настойчивость. Обычный человек не стал бы этого делать, они более терпимы к таким нападкам продавцов. А вот аристократ, особенно из какого-нибудь не сильно знатного рода. Ни одному аристе не захочется, чтобы о нем пошли слухи. Каждый следит за своей репутацией. Казалось бы, ну влепил ты пощечину настойчивому продавцу, что тебе с этого будет? Ты аристократ, цвет страны, опора трона, а значит имеешь намного больше прав, чем любой простолюдин. Однако есть и обязанности и законы. Аристократ нужен для защиты людей, не наоборот. Хоть большинство забыли про это и ведут себя словно весь мир принадлежит им лично. А мы совсем не в столице и аристотут в плане поведения и манер недалеко ушли от простолюдинов. Однако все это ровно до того момента, пока вас не снимает вот такая вот камера. Император своим законом защищает простых людей, и наказание может быть жестким и быстрым. Камера здесь стоит совсем не зря, но все же мои родственнички те еще болваны. Нельзя так запускать собственные земли, то гопники бегают по городу, то мошенники, которые, прикрывшись камерой, специально нарываются на конфликт. Пора бы уже прекращать этот цирк. Есть два способа выбраться из этого порочного круга. Первый – терпеть. Второй – показать, на чьей земле они находятся. Довольно, оборвал я ее пылкую речь, клянусь небесами, если ты сейчас не прекратишь этот глупый фарс с разводкой, то я, как один из наследников рода Вяземских, буду вынужден рассмотреть дело вашего рода по нахождению и торговле в данном городе лично. И поверь мне, результат не понравится ни тебе, ни твоему начальству. Ну вот, хоть какой-то плюс принесло мое нахождение в роду. Тут главное не переборщить и не подставить собственный род. Не хочу, чтобы из-за меня на них наприлетало всякой дряни в виде исков за угрозы их роду или принадлежащим им сотрудникам. В мире аристократии за меньшие готовы убить, им только дай повод. Девушка испуганно кинула взгляд на камеру, заметив, что та повернулась в другую сторону, тут же поклонилась мне и побежала за стойку. Кто бы сомневался, старая, как сам мир, разводка, что в той империи, что в этой, все одинаковые. Только вот почему она терпит, чтобы ее били, либо заработная плата больше, либо в долгах, скорее всего второе, а мужика не поставит на ее место, потому что таким образом хотят отяготить преступление, мол, ударил женщину. Честно говоря, грош цена тому роду, который так поступает. Идиоты, которые считают, что самые умные. Интересно, а если бы камера не повернулась, она попыталась бы оспорить мою персону? Господин, вот, пожалуйста, прошу, выбирайте, если нужна консультация, только скажите. Девушка выложила на прилавок 5 разных конвертов с сим-картами, а сама осталась стоять в низком поклоне, опустив голову. Наверняка ей просто стыдно и неприятно таким заниматься, но мне не стоит лезть в это дело, со своими бы разобраться. Пока я выбирал, кто-то еще вошел в помещение. Девушка подняла голову и улыбнулась новому клиенту. «Господин, чего же?» Она прервалась, а позади меня послышался характерный звук снимаемого с предохранителя пистолета. «Да что же за день сегодня такой-то, а?» Послышались медленные шаги и измененный, роботизированный, какой-то программой голос. «Чего желаю мести, сучка ты крашеная?» Лицо девушки стало белым-бело, как мел. Теперь она больше походила на призрака, чем на человека. Видимо, это пришел один из тех, кого развели в этом месте. Угрозы со стороны только прибывшего человека я не почувствовал, поэтому спокойно продолжил ознакомливаться с тарифами сим-карт. А это очень важно, подобрать правильный, чтобы не переплатить. Я пока недостаточно богат, чтобы еще и тратиться на ненужные мне 2000 минут разговора. Мужчина остановился возле меня. Думаю, что в его голове я сейчас выгляжу полным психом. Тут идет акт мести и, скорее всего, ограбление. А я озабочен выбором товара. Как бы у него диссонанс не случился и он на меня не попер. Мне вот эту, пожалуйста. Я постарался как можно милее улыбнуться девушке. И побыстрее. Тут же нахмурился я, видя, что она не реагирует, а переводит взгляд с меня на второго посетителя. Ох, как же бесит. Повернулся к мужчине. Серое пальто, летом то, ага, вообще без подозрений. Серая шапка на голове, лицо замотано бинтами, на глазах темные очки, в руках пистолет, который направлен на продавщицу. «Вы не против, чтобы сперва разобрались с моим заказом?» — уточняю у него. Он какое-то время подумал, а потом кивнул. Я повернулся к девушке. «Оформляйте, и побыстрее, этот господин тоже торопится». Я хищно улыбнулся, честно говоря, наслаждаясь этой сценой. «Ха, хорошо, господин, девушка все же пробивает мой товар, и я отдаю ей 150 рублей. Вижу в ее глазах мольбу о помощи. Конечно же, ей страшно, кто бы сомневался, да и не виновата она, вроде бы, только где ее прикрытие? Хотя черт его знает, как у них тут эта схема все же работает. Парень, обращается ко мне мужик, тебя они не развели, ты не бил эту тварь, будь осторожен, эта сука та еще мразь». Забрал свой заказ, закинул его в рюкзак и повернулся к мужчине. «Уважаемый, опустите пистолет». Он уставился на меня. Сложно понять, о чем он думает, лицо то закрыто. Однако пистолет не убрал, а направил на меня. «Вот теперь ты влип, котенок. Ненавижу, когда на меня наставляют оружие. Умереть захотел?» Спрашиваю, чуть наклонив голову. «Даю ровно 3 секунды, чтобы ты одумался». Пока он соображает, почему я такой дерзкий, делаю шаг вперед, смещая корпус вправо, одновременно с этим ударяя рукой наотмашь по пистолету. Слышится выстрел, но пуля влетает в витрину. Осколки стекла падают на пол, девушка визжит, а я хватаю горе мстителя за руку, выворачиваю ее за спину и слегка надавливаю, до хруста, чтобы вывести ее из строя. Пистолет падает на пол. «Сука!» — кричит он, «я так и думал, что ты с этими тварями, чтобы вы все сдохли, уроды!» «Ну нет, я так просто это не оставлю». Его вторая рука начинает сильно искриться, но я тут же надавливаю на заломанную руку, и он кричит от боли. Наклоняюсь к его уху. «Успокойся, придурок, ты ничего этим не добьешься. В тюрьму захотел, или на суд чести? Если себя не жалеешь, так хоть рот свой пожалей. СБ наверняка уже выехали». Он вроде бы успокоился и перестал вырываться. «Сейчас я тебя отпущу, хватай пистолет и вали в переулок. Скинь там с себя эту дрянь, спали ее и беги, чтобы тебя не опознали, понял?» Он кивает, и я медленно отпускаю. Мужик резко хватает пистолет, а я уже готов, чтобы в случае чего, если он вдруг решит выкинуть очередной фокус, втащить ему, уже не жалея. Но тот быстро убегает в сторону выхода, а я спокойно выдыхаю. Спас 2 идиотов. 2 плюсика в карму. Все кончилось, поднимайся, бросаю девушке, а сам иду к выходу. «Почему вы его не остановили?» — послышался позади меня ее тихий голос. «Каждый сам расплачивается за свои ошибки, такова цена выбора», — не поворачиваясь, ответил ей. «Но как же так?» — кричит девушка. «Почему? Почему нет? Это ведь тебе по силам. Мне же...» — она начала плакать. «Мне же теперь никогда не выбраться из долговой ямы и никогда не спасти доченьку». Всхлипывания превратились в неконтролируемый рев. «Ненавижу женские слезы. Терпи. Это не твое дело. Терпи. А к черту. Хоть это может тоже развод, но если не верить слезам матери, то чему вообще тогда можно верить? Пусть лучше она меня обманет, но я помогу. Гораздо хуже, если я не помогу, а она говорит правду». Порывшись в кармане, достал оставленный когда-то номер Яны. Подошел к женщине, протягивая руку. «Паспорт сюда, живо». Она сомневается секунду, но все же передает его мне. Набираю номер и слышу с той стороны осторожное. «Я слушаю». По спине почему-то пробегают мурашки. Кажется, я уже успел соскучиться по этому бархатному голоску. «Яночка, добрый день, это Сережа. Ты не можешь помочь с одним делом?» — с улыбкой спрашиваю я. С той стороны послышался писк, какая-то возня, а потом уже собранный голос девушки. «Да, слушаю». Обрисовав ей ситуацию, назвал паспортные данные женщины и поспешил попрощаться, сославшись на дела. «Теперь тебе ничего не угрожает. Надеюсь, что ты воспользуешься этим шансом и больше не будешь совершать ошибок». Посмотрел я на женщину, которая упала на колени и благодарила меня. Ну вот, помог ей, а сам вляпался в еще большие долги. «Черт!» — выйдя из магазина, вздохнул с облегчением. Наконец-то этот цирк кончился. Мужчину видно не было, значит, видимо, все же послушался совета. Ну и ладушки. Решил не ходить сегодня больше через переулки. Ну их, если еще кто-то пристанет, ей-богу, не сдержусь и сломаю что-нибудь. Вот накаркал же, что приключения начинаются. Начались, вот меня теперь и преследует вся эта дичь. Вместо яростных битв с достойным врагом, вместо упоения боем, чувство смертельной грани — Я тут разбираюсь с гопниками и мелкими мошенниками. До автостанции всего километр, поэтому пошел пешком и на этот раз по тротуару. Жарко, конечно, но есть приятный бонус. На меня косилось множество девушек. Однако и в этом есть свой минус. Мимо проходящий аристократ, с двумя охранниками и с девушкой под ручку, косо на меня посмотрел. Думал, уж начнется перепалка, но он лишь беззлобно кивнул. Все-таки не все здесь говнюки, и это хорошо, на всех меня не хватит, по крайней мере сейчас. Сделал еще одну пометку, нужно срочно обзавестись сильными союзниками, которые смогут взять часть мелких будущих задач на себя. Дошел я быстро, поэтому пришлось ждать, пока приедет автобус. Благо это не заняло много времени, и вот я уже на пути к своей новой силе. Если бы удалось добраться до родового источника, все было бы проще. Поглотив частицу его, смог бы зарастить дыру, но увы и ах, он под печатью, поэтому я его и не почуял. Наверняка о нем знает только мать, но идти к ней и просить дать доступ я не могу. Объяснять, увиливать от подозрений, врать не хочу, так что придется собирать энергию по мелочи. Сел специально на заднее место, чтобы контролировать весь автобус. Когда выехали за город, уже не раз заметил, как один парень бросает на меня взгляд. Черные волосы, черные джинсы и рубашка. Первый раз его вижу, а значит, ничего не мог ему сделать. Так из чего же такое пристальное внимание? Держится за левую руку. Ба, так вот ты какой, мститель недоделанный. И что же это, он теперь решил мне начать мстить, а он моложе, чем пытался казаться. В этот момент он поднялся и пошел ко мне. Пистолета не видно, а значит, стоит опасаться его дара. Он почти оказался рядом, как вдруг повернулся спиной и выставил руки вперед, создавая перед автобусом щит. Послышался громкий грохот, и автобус нехило так тряхнуло. Водитель нажал резко на тормоз, и я чуть не улетел вперед, но смог удержаться, мгновенно потянув каплю темной энергии в тело. Какого дьявола тут опять творится? Что с этим днем не так? От Сергея Каспарова к любимым читателям и читательницам. Друзья, чтобы не пропустить новости о публикациях новых романов и скидках на произведения, не забывайте жмакнуть кнопку подписаться. Особенно это важно для моего молодого соавтора, у которого по сути первая книга, Андрея Орлова. Он тут, https://outhartadeusinigaml. Пысы. Сделать Чебиков или не нужны? Глава 11. Веселая поездка. Особняк семьи Дубровских. Дубровская Яна, недавно вышедшая из душа, лежала на кровати в одной футболке, нижнем белье и с распущенными волосами. Два часа назад ей с командой удалось закрыть разлома класса, и сейчас она пыталась расслабиться, чтобы уснуть. Неожиданно зазвонил ее личный мобильный телефон. Увидев на экране незнакомый номер, она, поднявшись, немного взволнованно взяла его в руки. Этот номер есть всего у пары человек, и всех, кроме одного, она давно внесла в записную книжку. Просто так он наверняка не стал бы ей звонить. Она поняла это, когда наблюдала за этим человеком в училище, что в бою, что в повседневной жизни, он ничего не делает просто так, особенно в бою. Для нее та дуэль выглядела, конечно, несерьезной, словно котята дерутся, но она была впечатлена тем, как без использования магии он победил своего противника. Немного поколебавшись, девушка все же решила нажать на принять вызов. «Я слушаю», она старалась говорить максимально нейтрально, чтобы не показать своей заинтересованности в разговоре, и только после сказанного сообразила, что так может его отпугнуть, но все обошлось. «Яночка, добрый день, это Сережа, ты не можешь помочь с одним делом?» — послышался голос из телефона, и Яна совершенно точно была уверена, что он сейчас улыбается. Она сама не заметила, как на ее лицо тоже наползла улыбка. Окинув себя беглым взглядом, она увидела, что практически не одета, и тут же попыталась вскочить, но зацепилась за одеяло и упала, но зато смогла укутаться в это самое одеяло, и только после этого сообразила, что Сергей разговаривает с ней по телефону, поэтому все эти действия были бессмысленны. «Да, слушаю», — ответила она уже более внятно. «Тут такое дело. Мне нужна помощь», — ее собеседник замялся, — «не совсем мне, а одной женщине. Сможешь подсобить?» «Смотря что», — абсолютно серьезно ответила Яна, — «ты же должен понимать, что я не всесильна. Тут один род нехороший нашелся, правда не знаю какой. А, вот, точно, вижу, сейвы. Они у одной девушки ребенка забрали и теперь заставляют ее работать. Она вынуждена провоцировать благородных и разводить народ. Ну, думаю, что ты знаешь, как это работает, донеслось из телефона. Девушка тихонько облегченно выдохнула, она думала, что он сейчас попросит ее что-то из ряда вон выходящее, а тут такая мелочь. Назови имя, фамилию и отчество, серию и номер паспорта. СБ рода пробьет эти данные и мы решим вопрос, ничего еще не обещая, ответила Яна. Семенова Клавдия Игоревна. Только это, возможно, это уже и не мое дело, но эта девушка тоже виновата, поэтому, пожалуйста, если ты вдруг решишь ее выкупить, не списывай ее долг просто так, устрой ее на работу куда-нибудь, но с хорошей ставкой, чтобы на жизнь хватило. Не волнуйся, я все сделаю. Спасибо, что бы я без тебя делал, даже не представляю, услышала она с тобой стороны. Прости, мне надо бежать, обязательно позвоню тебе позже, с меня ужин. Послышались гудки и девушка медленно опустила телефон. Дурак, мог бы хоть еще немного поболтать с ней. Она ведь так ждала, когда он позвонит. Яна сама не могла понять, что же ее так влечет в Сергея. Возможно, причина была в том, что ее с самого детства сторонились все вокруг. Из-за ее предназначения и из-за ее проклятой силы. Силы, как любили говорить многие, дарованной богами, или же самим космосом. А он улыбался ей так ярко и искренне, что она тоже почему-то начала улыбаться, хотя до этого ее радовал только младший брат, а возможно причина была и в чем-то другом. Неожиданно для самой себя она радостно по-девчачьи вскрикнула, да так громко, что сама этому удивилась. Смущенно оглянувшись на дверь, Яна поднялась и пошла печатать на ноутбуке задание оперативной группе. Они с этим мелким делом как-нибудь и сами разберутся. «Знаете», — прозвучал спокойный мужской бас с передней части салона, — «говорят, что дуракам везет, вот сейчас мы и проверим, насколько эти дураки везучие». Он поднялся с места и вышел из автобуса. Вслед за ним поднялась слегка загорелая девушка с каштановыми длинными волосами, круглыми очками на лице, в клетчатой футболке и в черной юбке. Она посмотрела мельком на меня, а затем ее взгляд остановился на горе Мстители. Девушка надула большой ярко-розовый пузырь из жвачки, а после того, как он лопнул, заговорила: «Мальки, прежде чем ставить такие барьеры, думайте головой. Если бы не Багратион, нас бы сплющило автобусом», и тоже поспешила на выход. Встали и остальные пассажиры автобуса и тоже проследовали на выход. Мы переглянулись с парнем, и я уже тоже собрался выходить, но меня остановил голос водителя, седого старика с усами. «Сидите уж, дайте ребяткам разогреться перед заданием. Интересная история. Ну да ладно, пока не буду вмешиваться». Мы все равно встали и подошли к передней части, наблюдая за шоу снаружи. Всего из автобуса вышло все 6 человек, за исключением нас. Сейчас они стояли в линейку, напротив каких-то идиотов, которые, по всей видимости, подписали себе смертный приговор. Только сейчас понял, что мне не показалось, на левой тыльной стороне ладони у всех 6 вышедших была странная татуировка. Атакующие что-то громко кричали, но отсюда слышно не было. Всего их было 20 человек, а позади стояло 3 джипа, на крышах которых сидели еще 3 с ракетницами. Также неподалеку стоял микроавтобус. Наши их внимательно слушали, кивали головой, а потом девчонка подняла левую руку вверх и показала им неприличный жест. И понеслось. Сверкали молнии, яркие огненные взрывы, летали ветряные серпы и враги. 2 прямо почти впритык к автобусу прокрутило торнадо, а после забросила в поле. Хорошо там ребятки развлекаются. Хоть врагов и было больше, но на деле они оказались мелкой шушерой. Однако каково же было мое удивление, когда среди них я увидел того самого главарька, которого отмудохал в переулке вместе с его бандой. Это что получается, они за мной пришли? Да ну, бред, не может же на мне весь свет клином сойтись. Потасовка длилась недолго, и вот уже 6 бодро шагает обратно в автобус, весело смеясь. Забавные ребятки. Какой-то культ, видимо, раз все меченые одной татушкой. Ух, это было здорово, но слишком быстро, произнесла девушка, запрыгивая в автобус первой. Интересно, что эти мартыновские забыли на пути у стражей. Совсем что ли уже оборзели? Мартыновские, опять они, потише на поворотах, Ольга, пробасил парень, первым вышедший наружу, с седой бородкой, седыми волосами и одетый в черном походном костюме. То, что они называют себя мартыновскими, совсем не означает, что так оно и есть. Так что не нужно наговаривать на честный род. Но ты ведь знаешь, что ходят слухи о том, что какой-то из их членов решил отколоться и уйти в мафию. Поговаривают, что это даже мог быть кто-то из детей их главы, Девушка упорно продолжала настаивать на своем. «Пусть говорят, что хотят, это не наше дело, не стоит в это вмешиваться». Парень уселся на свое место и посмотрел на нас. «Садитесь уже, чего стоите? Нам ехать еще далеко». Интересные личности, однако и довольно сильные для своего возраста, по крайней мере для этой планеты. Думается, что хватило бы и одного из них, чтобы расправиться со всеми врагами. «Эй, хорьки!» Девушка переключила свое внимание на нас. «Вы что, новенькие, в стражи хотите записаться?» «Да», — ответил за нас двоих гарем-мститель. «Стражи, о чем они говорят?» Впрочем, решил не задавать вопросов вслух, а просто пока послушать. «Вот оно как, мы вместе с парнем сели сзади, и она оглядела нас. Слабоваты вы, уверены, что это ваши?» Вместо ответа я тоже окинул ее взглядом, остановившись на двух ее прелестях нехилого размера. «Ой-ой!» — воскликнула она. «Какие тигрята, однако!» «Верю, верю, не нужно меня так буравить взглядом. Я же стесняюсь», — захихикала девушка, но, впрочем, отвернулась от нас. «Дожили, отваживаю девицу, да еще и такую сексуальную. Однако она слишком уж приставучая. Ехать еще далеко, поэтому решил немного вздремнуть. Вроде даже задремал, но меня разбудил голос попутчика. «Почему ты помешал мне отомстить?» Я ничего не ответил, притворяясь спящим, но он решил не отставать так просто. «Не притворяйся, что спишь», — зашипел он. «Меня этим не обманешь. Какой приставучий, однако. Возможно, что зря я его спасал. Эй ты!» Он толкнул меня в плечо. «Ну это уже перебор». Открыл глаза и хмуро посмотрел на него. «Тебе вторую руку вывернуть, или из автобуса тебя выкинуть, а ты попробуй, нулевка», в его глазах мелькнул недобрый огонек. «Теперь тут нет камеры и я сдерживаться не буду». Нарывается, но зачем, просто буйный что ли, лучший урок для таких, это позор. Но пока лучше не сражаться, последствия от темной энергии еще не прошли, а вредить себе еще больше перед походом в ПА, то еще решение. «Тебе мало, что я твою тупую тушку спас, или ты так бесишься от того, что продул мне, из какого ты рода? Мне нужно знать, где воспитывают таких мелочных одаренных, чтобы заранее обезопасить себя от дел с ними в будущем». Парень хотел что-то сказать, но я, резким ударом локтя в челюсть, вырубил его. «Да, нечестно. Да, он аристократ и заслуживает большего, но нет смысла возиться с тем, кто, мало того, что не благодарен спасению, так еще и борзеет зазря». На меня обернулись сидящие впереди, но я лишь пожал плечами. «Лихо ты его», — присвистнула девушка, — «не убил хоть?» «Нет, живой. Надоел, спать мешает, а тебе палец в рот не клади, слышали?» Она слегка приподнялась. «Не мешайте мальчику спать, все тихо», — засмеялась девчонка. Ей ответили улыбками все остальные. «Ты это?» — подключился к разговору седой парень. «В следующий раз просто для начала хотя бы попробуй пересесть, не все ведь решать силой». Я посмотрел на лежащего в отрубе парня. «Вот еще, этот приставучий сам ко мне сел, значит должен был понимать последствия своего действия. А если не понимал, что же, думаю, что теперь я достаточно доступно объяснил». Седой хмыкнул и отвернулся. А я наконец смог посидеть в тишине и даже наконец уснул, потому что так проще восстановиться от последствий темной энергии. Проснулся от того, что рядом было шевеление и какое-то щелканье. Открыл глаза и увидел, как парень, похрустывая, разминает челюсть. «Кажется, я все же немного переборщил». На звук обернулась Ольга. «Мира, помоги мелюзге, пожалуйста», — попросила она кого-то. После ее слов поднялась одна девушка и пошла к нам. На ней была зеленая юбка, зеленая кофта и зеленые кроссовки, а лицо было полностью скрыто капюшоном. Девушка подошла к парню и приложила к его лицу руку. Он попытался сопротивляться, но она крепко схватила его. «Не дергайся», — послышался тихий уверенный голос из-под капюшона, «иначе помогать не буду». От ее рук пошло зеленое свечение, которое влилось в лицо парня. Закончив дело, девушка отступила и пошла на свое место. «Целитель, а вот это уже интересно». Гарем-мститель пошевелил вылеченной челюстью, но ничего мне не сказал. Так мы и ехали какое-то время, молча. Я не спал, ожидая от него подлянки, но на удивление тот вел себя спокойно, просто смотрел вперед. «Скотина», — наконец беззлобно произнес он, — «зачем так травмировать то? Не мог просто сказать, чтобы не мешал. От такого я аж охренел. Что за народ такой наглый пошел? Я уже хотел извиниться перед ним, потому что действительно переборщил, а он опять за свое. Эй, эй, хватит». Парень отодвинулся подальше, заметив, что я вновь присматриваюсь к его челюсти. «Я больше исцелять не буду», — добавила со своего места девчонка в капюшоне. «Спасибо», — поблагодарил он ее и вновь придвинулся ко мне. «И все же, зачем вы так людей разводите? Думаете, что вам ничего не грозит? Совсем совести нет? Он что, все еще думает, что я тоже замешан в той афере?» Я посмотрел на него внимательнее. «На дурачка вроде не похож. Может, это из-за моего удара он так туго соображает?» А между тем на нас вновь начали оборачиваться. «Тигренок, ты же не хочешь сказать, что ты из них?» Зловеще промурлыкала Ольга, смотря на меня. «Нам такие не нужны в стражах, так что лучше сразу вылазь из автобуса». На меня смотрело аж 8 пар недобрых глаз. Даже старик поглядывал в зеркало. Я вздохнул, размышляя, что делать. А по факту выход-то только один и остается. Не воевать же со всеми направо и налево. «Не слушайте вы этого дурачка. У него с головой не все в порядке», — ответил я, уверенно смотря им в глаза. «Ага», — хмыкнул седовласый, — «так ты сам и двинул по этой голове, видимо, чтобы он и замолчал. Советую все же не темнить и выложить все так, как есть. Мда, с дурачком поведешься, от него и наберешься проблем». Этого, я оглядел парня с ног до головы, человека развели в магазине, честно говоря, не помню каком, не посмотрел название. «В сети сеть», — уточнила Ольга. «Да, может быть, говорю же, не помню. Там еще девушка такая работала, вся в макияже. Так вот, его развели. Уж не знаю, что он ей сделал, и что они ему за условия потом поставили, но он пришел мстить, и мне пришлось его вытаскивать оттуда, чтобы дров не наломал еще больше». «А ты сам не купился на развод?» — хмыкнул седовласый. «И как ты в принципе понял, что это развод?» «Смеешься?» — усмехнулся я в ответ. «На такое только дети и ведутся. Ну еще и те, кому аристократическая неприкосновенность в голову ударила. Типа него», — я кивнул на сидящего рядом набычившегося парня. «Так ты все же не с ними?» — спросил он, все еще косо на меня смотря. «Догадался». Я аж на радостях хлопнул в ладони. Сидящие впереди нас переглянулись. «Все верно», — кивнула девушка в зеленом капюшоне. «Там не раз были жалобы от стражей, но это все еще не подтверждает его слов о том, что он не является одним из их шайки. Знаете, не выдержал я, потому что дурацкий день и так уже вымотал меня. Мне плевать, верите вы мне или нет. Я сказал, вы приняли. Хотите как-то проверить эту информацию? Проверяйте, но не смейте мне в лицо говорить, что я вру. Если хотите дуэль, я только за. Кто первый?» Они замолчали, но не перестали переглядываться. «У них там мысленная связь, что ли? Если в их группе и телепат есть, тогда они точно не простые ребятки». Ко мне повернулась Ольга. «Ты сказал, что там работала девушка. Что с ней стало? Почему работала?» «Потому что мне стало жаль бедняжку, и я попросил одну знакомую забрать ее на другую работу», — ответил я. «Какой ты сердобольный», — усмехнулась она. «А-то, подать тебе на мороженку?» — посмотрел ей в глаза с издевкой. «Котенок, не нарывайся», — она кровожадно улыбнулась. «Ты хоть и милый, но я с тобой играться не собираюсь. Ути, какие мы нежные», — продолжал я издеваться. «Мороженое нам уже не нравится, может, тогда шаурму хочешь?» Девушка неожиданно впала в ступор и замолчала, но через пару мгновений заговорила. «А ты знаешь?» «Да». «Давай, угостишь меня в лавке Джона, у северного кордона». «Ничего не понял, но от своих слов уже не откажешься. Да и свидание с такой красоткой, такое точно не стоит пропускать». «Когда и во сколько?» — деловито спросил, оглядывая еще раз ее фигуру с ног до головы. «Полегче, ковбой». На этот раз она улыбнулась мило, смотреть можно, но не облизывать взглядом. «Что до дня и времени, после нашего возвращения из разлома, только осторожнее, котенок, я ой какая голодная после него возвращаюсь». Ольга хищно облизнула губы. Она явно имела в виду не только шаурму, но и что-то другое, очень и очень приятное. «Ну ты попал», — хмыкнул еще один член этого отряда. «Парень с длинными волосами каштанового цвета, ты даже не знаешь, на что подписался». «Саня, тихо, не пугай мальчика», — воскликнула Ольга. «Мне еще с ним на свидание идти». Глава 12. Неожиданное решение. Кабинет главы рода Саевых, Саева Бориса Дмитриевича. Саев Борис Дмитриевич, с сегодняшнего дня глава рода Саевых, пребывал не в лучшем расположении духа. Мало того, что ему приходится разгребать дела своего брата, так еще и оставленная Маратом афера нанесла вред роду, и не только репутационный. Взяв в руки хрустальный бокал, Он отхлебнул из него сухое красное вино 20-летней выдержки. Говорила мама, что не будет с него проку у семье, но нет, отец решил, что старший должен занять место главы, а не сильнейший. Скрыв настоящую силу Бориса, отец решил, что Марат будет главой, и что в итоге вышло. А вышло то, что теперь он, Борис, вынужден прервать свои походы в разломы и заниматься бумажной волокитой, потому что этот придурок решил, видите ли, отдохнуть и не спросив его, передал ему рот, немного покрутив бокал в руке, разглядывая, как плещется жидкость на дне. Борис, что есть силы, запустил его в портрет императора, висящий на стене, наблюдая за тем, как на полотне появилась длинная прореха и как по нему стекает красная, как кровь, жидкость. Чертовы дубровские, императорские псы, из-за того, что они так приблизились к императору, думают, что им все можно. Ладно, хоть отделались малой кровью, всего лишь отдали им женщину и девчонку. Хорошо, что дубровские не стали копать дальше, страшно представить, что было бы, они обнаружили результаты их экспериментов. Да еще и эти мартыновские, которые в последнее время вставляют палки в колеса. Одно радует, их именем можно прикрыть многие нападения на стражей. А стражи сейчас нужны, как никогда. Расходные материалы, что идут из разломов, почти закончились. Немного посидев в тишине, Борис вспомнил записи мальчишку на ней. Он назвал имя Яна. У дубровских как раз есть дочка главы с этим именем, а значит, парнишка с ней знаком. Решено. Он встал, смотря на лежащую на полу обнаженную и избитую девушку. Этого паренька нужно либо схватить, либо убить. Если получится первый вариант, он сможет выторговать что-нибудь себе у дубровских, не зря же он знает номер дочки главы. А если нет, что же, хоть удастся отомстить. Ведь это он виноват в том, что теперь их род под надзором этих псов. Прохаживаясь по комнате, Борис наблюдал за тем, как девушка пыталась что-то шептать, но у нее ничего не получалось. Подойдя к ней, он наступил на ее руку с меткой. Если эксперимент будет удачным, то они смогут завладеть секретом меток стражи и тогда смогут продавать их на черном рынке. И тогда у них будет столько денег, что хватит на то, чтобы выйти на мировой рынок, и тогда, ох, он закатил глаза, тогда-то он и отплатит всем своим врагам. А сейчас нужно направить одаренных по следу мальчишки, или же отправиться самому. На лице мужчины появился жуткий оскал. На свидание, как же, кажется, я вновь во что-то вляпался, но да ладно, хоть время приятно проведу. Больше никто с расспросами ко мне не лез, но спать уже перехотелось, поэтому достал телефон и новую симку. В прошлый раз так и не удалось найти толковой информации по пространственным аномалиям. Пока есть время, стоит поискать. Но увы и ах, как бы я ни вводил данные в поисковую строку, толку было даже меньше, чем в особняке. Что странно, видимо, простых людей стараются оградить от любой информации о разломах, как называют здесь пространственные аномалии. Когда вбил запрос о ближайших разломах, высветился вообще только один, как раз тот, к которому и мчит меня автобус. Немного подумав, все же отыскал причину тому, почему мне выдается меньше информации с этой сети. Она не родовая. В особняке вся электроника была подключена к одной сети, а я, в свою очередь, сидел с родового Wi-Fi, поэтому и видел информацию о всех ближайших разломах и не только.